свои неполные 30 лет Хаято Сумино получил инженерное образование в Университете Токио и поработал во Франции над тем, как преобразовывать аудиозаписи при помощи искусственного интеллекта. А еще собрал 1 300 000 подписчиков на своем канале в Ютьюбе. В своем самом популярном видео Сумино играет на рояле детскую песню «Twinkle, twinkle, little star». По-русски это «Мерцай, мерцай, звездочка». В нескольких версиях, каждый раз усложняя исполнение. В конце исполнения становится попросту виртуозным, иначе и не скажешь. Это неудивительно. Сумино — композитор. Победитель международных конкурсов, который обычно специализируется на исполнении Шопена. Но ему подвластны не только пианино и рояли, которые нам привычно видеть в концертных залах для симфонической музыки. Весной этого года в лондонском Royal Albert Hall во время рапсодии в стиле блюз Джорджа Гершвина Сумино неожиданно достал откуда-то сбоку маленькую клавиатуру с гибкой трубкой и начал в нее дуть, одновременно нажимая на клавиши одной рукой. Второй он продолжил играть на рояле. По залу прокатилась вежливая усмешка. Но Хаято развеял все сомнения в течение нескольких секунд. Мелодика, именно так называется этот инструмент, звучала свежо и уместно. И это один из последних и наиболее ярких примеров того, как инструменты, которые много лет считались детскими, находят применение во взрослой профессиональной жизни. А мелодика стоит во главе этого тренда. Вот об этом скромном музыкальном инструменте мы сегодня и поговорим, а заодно обсудим, почему мы считаем некоторые инструменты детскими. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров и голограмм до мелодики и Simple Dimple. Сегодня мы поговорим о детских музыкальных инструментах в целом и конкретно о мелодике. Вы помните, когда вы начали использовать предметы вокруг вас, чтобы издавать звуки? Я — нет. Думаю, что большинство из вас ответит «нет». И вот почему. Стучать по какой-нибудь поверхности младенцы могут начать уже через полгода после рождения, а ближе к году они пытаются стучать игрушками друг об друга. Порой вполне ритмично. Я не помню себя ни в год, ни в два года, и это совершенно нормально. Но я точно могу сказать, что музыка в младенческом понимании, то есть стук, пищание резиновых игрушек, шуршание шариков, треск дерева, со мной с самого раннего возраста. Все эти шумы, особенно ритмические, это, конечно, элементы музыки. Вспомните хотя бы такую вещь, как битбоксинг. Примерно тогда же в жизни ребенка появляется другой элемент музыки — мелодия. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Как подражание человеческому голосу. Сначала голосам родителей и других родственников. Потом мелодическое чутье развивается как подражание звукам города и природы, голосам домашних животных. ну и еще той музыки, которую слышит младенец. Наконец, настает время специальных музыкальных инструментов для детей. Таких, которые сложно сломать, которые содержат не так много мелких деталей. Извлечь звук из которых относительно просто и понятно как. Возьмем те музыкальные инструменты, из которых можно извлечь мелодию. Иначе говоря, те, у которых есть тоны, конкретные ноты, которые вы можете сыграть. Это могут быть ударные инструменты, как металлофон, или духовые инструменты, как деревянные дудочки и флейты, которые, кстати, развивают легкие ребенка. Ну и, например, клавишные инструменты, как синтезаторы для детей. Мелодика — это одновременно и клавишный, и духовой инструмент. Разобраться здесь несложно. При нажатии на кнопку клавишу мы можем услышать конкретный тон, конкретную ноту. Но не сразу. Чтобы мелодика заиграла, в нее надо еще и подуть. Как все это устроено с точки зрения физики? Давайте посмотрим на мелодику. Что именно в ней играет? Мелодика молчит, пока мы в нее не подуем. То есть за сам звук ответственно движение воздуха внутри мелодики. Такой тип инструментов называется аэрофон. От древнегреческих корней «аэрос» — воздух или ветер. И «фоне» — речь, голос. Можно сказать, что инструмент аэрофон — это в переводе «говорящий ветер». Что это за звук? Это ветер. Он говорит с нами. А что он говорит? Не знаю. Я не понимаю его. Как вы можете помнить из нашего обсуждения звука лопающихся пузырей в выпуске про попыт, любой звук связан с колебаниями. Чаще всего с колебаниями воздуха. Чем быстрее летят молекулы воздуха, тем громче звук, который мы слышим в результате. Поэтому сильный ветер такой шумный. Но летящие молекулы, которые мы вдуваем в мелодику из наших легких, колеблют не только воздух в мелодике, но и что-то еще. Внутри мелодики не пусто. Как это понять? Если сильно подуть через трубочку в пустую пластиковую коробку, то никаких тонов мы, скорее всего, не услышим. То есть внутри корпуса мелодики есть какая-то штука, которая меняет движение молекул воздуха так, что весь инструмент издает конкретную ноту или ноты. Эта штука называется язычок. И такие язычки есть не только внутри мелодики, но и, например, внутри саксофона или кларнета. Язычок — это тонкая металлическая пластина. Когда с ней сталкивается поток воздуха из ваших легких, пластина начинает колебаться из стороны в сторону, прямо как гитарная струна, если ее оттянуть и отпустить. В мелодике язычков сразу несколько, и чуть ниже мы обсудим, зачем это нужно. Пока язычок колеблется, он издает звук. Вот поэтому в мелодику нужно непрерывно дуть. Если дуть сильнее, пластина будет колебаться с такой же частотой, столько-то раз в минуту, что и раньше, но при этом сдвигаться на большее расстояние от своего исходного положения. Этот сдвиг называется словосочетанием «амплитуда колебания». Соответственно, и звук, который появляется благодаря язычку, будет громче. Логично. Сильнее дуешь — громче звук. Зачем же мелодике не один язычок, а несколько? Потому что мелодика издает разные ноты, а для этого нужны разные язычки. Сколько язычков, столько разных нот и можно извлечь из мелодики. То, насколько быстро дрожит или, по-научному, колеблется язычок, это частота звука. Частота звука связана с тем, какая нота звучит, и определяется свойствами металлической пластины. В первую очередь, толщиной пластины и плотностью металла, из которого она сделана. Но как выбрать, какие именно пластины будут звучать, как играть конкретные ноты? Тут в дело вступают клавиши. Именно нажатие клавиши помещает конкретный язычок внутри корпуса мелодики на пути потока воздуха. Если вы нажимаете несколько клавиш одновременно, то и язычки встанут на пути потока все вместе. Колебаться они будут тоже вместе. Прозвучит несколько нот сразу. А сам корпус мелодики, ее тело, работает здесь как усилитель звука за счет воздуха, который его наполняет. Ученые скажут про это, что корпус мелодики — это резонатор. Вы точно видели другие резонаторы. Например, фанерный корпус акустической гитары — это ее резонатор. В итоге мелодика — это одновременно аэрофон, язычковый инструмент и клавишный инструмент. Все его детали делают использование инструмента интуитивным и доступным для ребенка. Кто же придумал собрать все эти детали вместе? Определить изобретателя первого аэрофона невозможно. Дудочки и флейты — среди самых древних музыкальных инструментов, которые обнаруживают археологи по всему миру. Причем появились эти инструменты независимо друг от друга как минимум в трех разных древних цивилизациях — в Индии, Египте и Греции. Материалы для инструментов были самыми разными, но особенно часто использовали кости животных. Но не только. В Древнем Китае духовые инструменты делали из бамбука, а в Древнем Перу — из раковин моллюсков. Перенесемся на несколько тысячелетий вперед. Обо всех духовых инструментах в мире у нас поговорить не получится. Это десятки, а то и сотни флейт, труб, рожков и так далее. Самым явным предком мелодики можно назвать губную гармошку. Это тоже язычковый аэрофон, но вместо клавиш в нем используются пальцы человека, который дует в гармошку. Пальцы закрывают поток воздуха к нужным язычкам и управляют тем, какие ноты звучат в какой момент. К сожалению, имя инженера-изобретателя современных губных гармошек нельзя назвать точно. Мы знаем, что первые гармошки современного строения появились в Вене в первой половине 1820-х, и с ними связывают изобретателей Антона Хекля и Антона Райнлейна. Но не их конкретных чертежей, никаких либо счетов или других документов на этот счет историкам найти не удалось. Что интересно, даже 200 лет спустя производство губных гармошек ассоциируется с Австрией и Германией. Например, немецкая фирма Honor остается самым известным производителем губных гармошек в мире. Она названа в честь ее основателя Маттиаса Хонера, который начинал как часовщик. И это неудивительно, ведь в работе часовщика много общего с тем, что делает изготовитель музыкальных инструментов. Просто перечислим эти ассоциации. Мелкие детали, высокая точность, тонкая калибровка и невероятная красота работы механизма. Эта же компания, Honor, впервые стала продавать мелодики в 1958 году. Имени конкретного инженера, которому удалось изобрести такую универсальную штуку, мы, увы, не знаем. Компания его не раскрывает. Дизайн взяли на заметку многие другие компании, производящие музыкальные инструменты. Обычно они давали им свои названия. Ведь слово «мелодика», хоть и стало со временем общим обозначением подобных инструментов, все же оставалось торговой маркой фирмы Honor. Самый известный аналог мелодики — это пианика фирмы Yamaha. Пожалуй, главное отличие пианики от мелодики — это ее название. Казалось бы, если внутри компании Honor придумали прекрасную эволюцию губной гармошки, то и мелодику их инженеры могли бы развить во что-то более сложное и еще более интересное. Попытки сделать что-то подобное действительно были. В том числе сами Honor запускали инструмент клавиола, отличающийся от мелодики увеличенным корпусом, который лучше работает как резонатор, то есть лучше отражает звук и увеличивает его громкость. Но ни одна эволюция этого инструмента не прижилась так успешно в детских музыкальных классах, как мелодика. Почему же так вышло? Каждым годом мелодику используют в школьных классах музыки все активнее. И на то есть конкретные причины. А связаны они не только с низкой стоимостью и небольшим размером мелодики. И клавиши, и трубка для поддува — очень понятные штуки. Объяснение того, куда дуть и на что жать, занимает минуты. На мелодике нельзя играть неправильно. Тоны здесь точные, то есть у вас не получится исказить ноту неправильным нажатием. А громкость определяется тем, насколько сильно вы дуете. Сравните это, например, со скрипкой. На скрипке сложно сыграть точно и ровно даже одну ноту. Люди могут учиться этому несколько недель или даже месяцев. В итоге в ансамблях младшеклассников мелодика так же популярна, как различные инструменты перкуссии, кастаньеты, тамбурин, треугольник или чуть более сложные укулеле, это такая маленькая гавайская гитара, и ксилофон. Еще одно свойство мелодики очень важно для учителей. На ней не получится играть слишком уж громко, просто в силу ограничений корпуса мелодики, как резонатора. Мелодика — это настолько безопасная и полезная для детей штука, что большинство опасений, которые с ней связаны, скорее психологические. Какие же? Вообще мелодика — это, возможно, самая безопасная из записанных в подкасте игрушек. А еще, как и другие музыкальные инструменты, она развивает мелкую моторику, то есть точное движение пальцев. Ну и просто улучшает настроение. И тем не менее, на мелодику иногда ругаются преподаватели музыкальных школ. Постановка рук на клавиатуре мелодики отличается от той, что используется для фортепиано. Но это чуть ли не единственный вопрос к инструменту. Предубеждение против мелодики можно встретить у старомодных музыкантов и педагогов. Мол, научиться играть неправильно. Тут я делаю руками в воздухе большие кавычки. И это останется на всю жизнь. Но есть немало примеров, которые помогут вам защитить мелодику в споре. Сумино, про которого мы говорили в начале, далеко не первый большой музыкант, который использует мелодику на полном серьезе, без иронии. И он совершенно не боится ни неправильной игры, ни порицания коллег. Стирают разницу между детскими и взрослыми инструментами и академические композиторы вроде минималиста Стива Райха. И люди из поп-рок-среды. Например, важный исполнитель и продюсер регги Агастас Пабло. Все они демонстрируют, что разделение музыкальных инструментов на детские и взрослые — это вопрос безопасности и удобства, но никак не качество музыки, которую можно исполнить на этих инструментах. Это мы сейчас и проиллюстрируем. Мы сделаем духовой инструмент из подручных материалов. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посудой на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат, и резиновые перчатки. Не подносите реагенты близко к лицу. Держите рядом бумажные полотенца и не забудьте убрать за собой. Возьмите несколько одинаковых стеклянных бутылок из-под минеральной воды или газировки. Внутри они должны быть чистыми, а этикетки снаружи лучше склеить или смыть. Затем налейте в каждую из бутылок разное количество водопроводной воды, так, чтобы уровень в них отличался примерно на сантиметр. Поставьте бутылки в ряд на стол или другую ровную поверхность. После этого пробуйте подуть на горлышко любой из бутылок сверху и слегка сбоку. Найдите нужное положение, в котором бутылка начнет издавать звук. Попробуйте подуть в другие бутылки. Какие звуки вы слышите? Отличаются ли они между собой? Если отличаются, то почему, как вы думаете? Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях. Рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Над подкастом работали ведущий и автор сценария Иван Сорокин, редакторка Таня Салата, звукорежиссер и саунд-дизайнер Камиль Шаймарданов, звукорежиссер записи Влад Кулаков, композитор Женя Миневский, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, иллюстраторка Вера Хохлова, дизайнер шрифта Маша Касаткина.